Когда сидишь на 40 килограммах морфия, не стоит особенно беспокоиться о будущем. Патрон, конечно, бушует и угрожает, но Мартелло слышал в своей жизни уже немало угроз подобного рода. Его патроны подсылали к нему убийц, но при этом проигрывали. Было слишком поздно пасовать. Оставалось идти до конца. 20% от прибыли. Это недорого, особенно если Мартелло договорился о 8 с Ламфученом. Нужно только переложить их на потребителя, и все. Мартелло мог выйти и в числе первых, но в такой ситуации предпочитал утрясти вопрос на месте. Нечего бояться. Парни будут вести себя более спокойно, когда он выскажет свои доводы. С другой стороны, он один знал Ламфучена и порядок поведения в Гонконге. Нет, ему действительно нечего бояться. Мальтиец уже собрался достать свои чемоданы, когда Жерар Корман появился в купе у него за спиной. В вагоне больше не было ни души, а на перроне толпа значительно поредела. «Хотелось бы задать вам всего один вопрос». «Один». От бесцветного голоса мурашки пробежали по спине, но Мартелло не стал оборачиваться, чтобы не показать, что осознает опасность. «Валяйте!» — небрежно бросил он. «Ваши условия», — начал тот. «Те же самые», — заявил Мартелло, поднимая тяжелый чемодан. «Не меньше 20%. С гримасой на лице он вытащил тяжелый чемодан из багажника и поставил на полку, неловко его придерживая. Присутствие постороннего за спиной было ему неприятно. Жерар Корман немного поколебался при виде чемодана. Данные ему инструкции были совершенно четкие. С равнодушным видом Мартелло поднял руку, чтобы снять один из чемоданов сверху, взялся за ручку. Стремительным движением Корман выхватил руку из кармана. Мартелло доставал чемодан, когда услышал характерный щелчок. Он хотел обернуться, чтобы объясниться с убийцей, но слова так и не сорвались с его губ. Лезвие вошло в почки, как в масло, по самую рукоятку. Удар ножом в крестец не шуточен. Корман был специалистом в этих делах. И Мартелло умер тут же, даже не успев осознать, что произошло. Поскольку он завалился лицом вперед, убийца придержал его и, развернув, усадил в угол. Быстро вытерев лезвие о куртку убитого, сложил нож и убрал его в карман. В дверном проеме купе появился Ганс, держа руку в кармане, готовый тут же вмешаться. «Все сделано», — просто констатировал Корман, взявшись за тяжелый чемодан с накладными уголками. Сгибаясь под тяжестью, с гримасой на лице, он вышел из купе. Ганс поднял оба саквояжа и направился к выходу. Все заняло не больше 30 секунд. Оставив свою жертву, казавшуюся разоспавшимся пассажиром, они покинули вагон, направляясь в конец платформы. Несмотря на тяжесть, не могло быть и речи, чтобы нанять носильщика, ибо тот потом мог вспомнить двух типов, сошедших с поезда. Еще шли задержавшиеся с выходом. Скрипя зубами, Корман думал, что чемодан оборвет ему руки. Но сейчас не время бездельничать. Вскоре они пересекли зал ожидания и направились к выходу. Через несколько мгновений ожидавшая их у тротуара машина уже мчалась по бульвару Дидро. «Как все прошло?» — спросил водитель. Обычно парочка не делилась впечатлениями. Чем меньше людей в курсе их личных секретов, тем лучше они себя чувствовали. Мартелло не первый в их охотничьем списке, но им никогда не приходило в голову бессмысленно хвастаться. Опыт показывал, что у шпиков есть уши в самых неожиданных местах. «Превосходно!» — лаконично ответил Ганс.